Глава 19. Боги выбирают для нас казнь. Сам по себе полет не очень-то принятное занятие для сына Посейдона, но лететь прямо во дворец Зевса, окутанный громом и молниями, было того хуже. Мы покружили над центром Манхэттена, описав полный круг возле горы Олимп. Я был там всего однажды, поднявшись на лифте на потайной 600-й этаж Empire State Building. На этот раз, если такое вообще возможно, Олимп поразил меня еще сильнее. Расположенные на склоне горы дворцы, озаренные факелами и жаровнями, светились в утренних сумерках 20 разными оттенками, от кроваво-красного до света индиго. На Олимпе явно никто не спал. Извилистые улочки кишели полубогами, духами природы и младшими божествами. Последние ехали в колесницах или в паланкинах, которые несли циклопы. Зима, похоже, никогда не добиралась до этого места. Я уловил благоухание буйно цветущих садов, запахи жасмина, роз и чего-то еще более сладостного, чем я знал название. Музыка волнами накатывала из множества окон, приглушенные звуки лир и тростниковых дудочек. Вершину горы венчал величайший дворец, сияющая белизной обитель богов. Мы спешились в наружном дворике перед высокими серебряными воротами. Не успел я подумать о том, чтобы постучать, как ворота распахнулись сами собой. «Удачи, босс!» — сказал пират. «Спасибо». Не знаю почему, но я чувствовал себя так, словно иду на расстрел. Я еще никогда не видел богов в полном сборе. Я знал, что любой из них может стереть меня в порошок, а некоторые и в самом деле очень не прочь это сделать. «Эй, если не вернешься, можно я займу твой домик под конюшню?» Я посмотрел на Пегаса. «Мысли вслух», — сказал пират. «Извини». Пират и его друзья улетели. Мы с Талией и Аннабет остались одни. С минуту мы стояли, озирая дворец, как стояли некогда миллион лет тому назад перед Уэстовер-холлом. Затем плечо к плечу двинулись в тронный зал. 12 огромных тронов расположились вокруг главного очага в виде буквы «Ю», почти как домики в лагере. На потолке сияли созвездия, и даже самое новое из них было тут. Зоя-охотница, летящая по небу со своим луком. Ни один трон не пустовал. Все боги обладали ростом футов 15, не меньше, и, если уж говорить на чистоту, когда дюжина огромных и всемогущих существ разом обращает на тебя взор, то даже встреча с чудовищами покажется усилительной прогулкой. «Добро пожаловать, герой», — сказала Артемида. «Му-у-у!» И только тогда я заметил Бесси Ингровера. В центре зала, рядом с очагом, парила водяная сфера. В ней с наслаждением резвился Бесси, рассекая воду змеиным хвостом и вертя головы по сторонам. Он упивался новой возможностью поплавать в волшебном пузыре. Коленопреклонный Гровер стоял перед троном Зевса, словно отчитываясь перед ним, но, увидев нас, воскликнул. «У вас получилось!» Он рванулся навстречу нам, но тут вспомнил, что повернулся спиной к Зевсу и взглядом испросил дозволения. «Беги!» — кивнул Зевс. Наверняка ему не было дела до Гровера. Повелитель небес устремил внимательный взгляд на Талию. Гровер рысцой подбежал к нам. Копыта с сатира звучно цокали по мраморному полу. Плескался в водяном пузыре Бесси. В очаге потрескивали дрова. Боги молчали. Я тревожно взглянул на своего отца, Посейдона. Он сидел на троне в тех же шортах, гавайской рубашке и сандалях, в каких я видел его во время нашей последней встречи. Тоже обветренное загорелое лицо, темная борода и глубокие зеленые глаза. Я не мог сказать точно, что он чувствует, но приветливые морщинки разбегались от уголков его глаз. Посейдон кивнул, словно хотел сказать «все в порядке». Гровер с распростертыми объятиями бросился к Аннабет и Тали и крепко прижал их к груди. Затем схватил меня за руки. «Перси, у нас с Бесси получилось, но ты должен убедить их, они не могут сделать этого». «Что сделать?» — спросил я. «Герой!» — обратилась к нам Артемида. Богиня соскользнула с трона и превратилась в девочку. Девочку с рыжеватыми волосами, которая чувствовала себя как рыба в воде в округе гигантов-олимпийцев. Она двинулась навстречу нам. Ее серебристые одежды мерцали. Лицо не выражало никаких чувств. Казалось, богиня ступает по дорожке из лунного света. «Совету доложили о ваших деяниях», — сказала нам Артемида. «Теперь они знают, что на западе воздвигается гора Отрис. Они знают о попытке Атласа вырваться на свободу и собирающемся войске Кроноса. Мы проголосовали за то, чтобы действовать». Боги стали перешептываться, шаркая подошвами так, словно не все одобряли подобный план. Но никто не возразил. «По повелению владыки Зевса», — продолжала Артемида, — Мне с моим братом Аполлоном предстоит охотиться на самых могущественных чудовищ, чтобы убить их, прежде чем они присоединятся к титанам. Госпожа Афина лично проверит остальных титанов, дабы удостовериться, что все они пребывают в заточении. Владыке Посейдону было дано разрешение в полной мере излить свою ярость на круизное судно принцесса Андромеда, пустив его ко дну. Что касается вас, герой, она обернулась бессмертным. Эти полукровки сослужили Олимпу великую службу. Кто-нибудь здесь не согласен с этим? Богиня охоты оглядела собравшихся богов, поочередно встречаясь глазами с каждым. Зевс, одетый в темный костюм в тонкую полоску, сохранял полную неподвижность. Его черная борода была аккуратно подстрижена, глаза горели энергией. Рядом с ним сидела красавица с серебристой косой, переброшенной через плечо, в платье, переливавшемся всеми цветами радуги, госпожа Гера. По правую руку от отца восседал мой отец Посейдон. Рядом с ним разместился крупный мужчина. Глыбы мышц, голова неправильной формы и всклокоченная каштановая борода. Язычки пламени вспыхивали в его бакенбардах. Ногу ниже колена охватывало нечто вроде стальной скобы. Владыка кузнецов Гефест. Гермес подмигнул мне. Сегодня он надел деловой костюм, а в руках держал свой мобильник кадуцей, все время принимая сообщения. Аполлон сидел на золотом троне, не снимая темных очков. На нем были наушники, и я вообще сомневался, слышит ли он, что происходит в зале. Но, взглянув на меня, брат Артемиды поднял вверх оба больших пальца. У Диониса был скучающий вид. В руках он вертел кисть винограда. Арес. Тот сидел на хромированном троне, обитый кожей, сверкал на меня глазами и натачивал нож. С женской стороны тронного зала богини располагались в следующем порядке. Ближе всего к Гере, темноволосая, в зеленых одеждах, на троне, увитом ветвями яблони Деметра, богиня плодородия. Рядом с ней сероглазая красавица в элегантном белом платье. Это могла быть только мать Анабет, Афина. И затем Афродита, которая, понимающе улыбнулась мне, отчего меня непроизвольно бросила в краску. Все боги Олимпа собрались здесь. В зале скопилось столько энергии и мощи, казалось чудом, что весь дворец не разлетается на куски. Должен сказать... нарушил тишину Аполлон. Эти ребята поработали на славу. Прокашлявшись, он стал декламировать. «Герои, снискавшие лавры...» «Да, высший класс», — прервал его Гермес. Словно при звуках поэзии Аполлона у него научились судороги. «Все за то, чтобы оставить этих в неприкосновенности». Поднялись две робкие руки. Деметра, Афродита. «Погодите минутку», — грозно проворчал Арес. «Эти двое опасны». Он указал на Настарий. «Будет куда надежнее, если мы их поддержим здесь!» «Арес», — прервал его мой отец Посейдон, — «это достойные герои. Мы не причиним им вреда, и моему сыну тоже. И моей дочери», — проворчал Зевс. «Она держалась молодцом». Талия зарделась, опустила глаза. «Я понимал, что она чувствует. Я тоже почти не разговаривал с отцом и уже тем более не удостаивался его похвал». Богиня Афина откашлялась и выпрямилась на троне. Я тоже горжусь своей дочерью. Но двое других угрожают нашей безопасности. «Мама!» — воскликнула Анабет. «Как ты можешь?» Афина остановила ее невозмутимым, но решительным взглядом. «К несчастью, мой отец Зевс и дядя Посейдон предпочли нарушить данную клятву и заводить больше детей. Только Аид, как это ни бы забавно, сдержал слово. Как мы знаем из великого пророчества, дети трех старших богов, такие как Талия и Персий, опасны. Каким бы тупоголовым ни был Арес, он зрит в корень». «Верно», — поддержал Арес. «Эй, постой-ка, ты кого назвала?» Он стал приподниматься с трона, но вокруг его пояса, словно пристяжной ремень, обвелась виноградная лоза и заставила сесть обратно. «Об одном прошу, Арес», — вздохнул Дионис. «Оставь драку на потом». Арес выругался и сорвал обвившуюся его лозу. «Так говори, не стесняйся, старый пьянчуга. Ты серьезно хочешь защитить этих придурков?» Дионис устало посмотрел на нас сверху вниз. «У меня нет причин их любить. Афина-то на самом деле думает, что безопаснее всего уничтожить их». «Я не хочу никого судить», — произнесла Афина. «Просто указываю на возможный риск. Как поступить, пусть решает совет». «Я не стала бы их карать», — сказала Артемида. «Напротив, я вознаградила бы их. Если мы будем уничтожать героев, которые оказывают нам великие услуги, то мы не лучше титанов. Если такова справедливость богов, я не желаю иметь к ним никакого отношения». «Успокойся, сестричка», — сказал Аполлон. Ради всего святого, надо смотреть на вещи легче. Не смей называть меня сестричкой, я наградила бы их. Хорошо, проворчал Зевс. Возможно. Но чудовище, по крайней мере, должно быть уничтожено. По этому поводу мы пришли к согласию. Все дружно закивали. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем они говорят. И сердце мое налилось свинцовой тяжестью. «Бесси? Вы хотите уничтожить Бесси?» «Му-у-у!» — протестующе замычал Бесси. Мой отец нахмурился. «Ты назвал Афеотавра Бесси?» «Отец», — сказал я, — «это всего-навсего морское существо. Замечательное морское существо, очень симпатичное. Вы не можете уничтожить его». Посейдон приподнялся на троне. «Перси, это могущественное чудовище. Если титаны похитят его или...» «Вы не можете так поступить», — настойчиво повторил я. Потом посмотрел на Зевса. «Пожалуй, мне стоило бы испугаться, но я вызывающе уставился на него. Пророчество никогда не удается контролировать, разве не так? Кроме того, Афеотавр — сама невинность. Убивать таких неправильно. Так же неправильно, как то, что Кронос пожирал своих детей только за то, что они могут сделать. Неправильно!» Зевс, казалось, задумался над моими словами. Потом перевел взор на Талию. «А как же риск?» «Кроносу прекрасно известно, что если один из вас принесет в жертву внутренности этой твари, он обретет власть, способную уничтожить нас. Неужели вы думаете, что мы смиримся с такой возможностью? Тебе, дочь моя, завтра исполняется 16. Именно об этой дате говорится в пророчестве. Вы должны доверять им», — громко и отчетливо произнесла Аннабет. «Повелитель, вы должны доверять им». «Доверять смертным?» — нахмурился Зевс. «Аннабет права», — вмешалась Артемида. «Именно поэтому я должна сначала вручить свою награду. Моя верная спутница Зоя Ночная Тень отошла к звездам. Я должна выбрать себе новую помощницу. Я намерена осуществить свой выбор сейчас. Но перед этим, отец Зевс, мне нужно переговорить с вами частным образом». Зевс знаком призвал к себе Артемиду. Наклонившись вперед, он выслушал то, что прошептала ему богиня охоты. Меня охватила паника. «Аннабет», — еле слышно взмолил я, — «не надо». «О чем ты?» — она сдвинула брови. «Послушай, я должен тебе кое-что сказать», — запинаясь, продолжил я. «Я не вынесу, если... Я не хочу, чтобы ты...» «Перси», — сказала Аннабет, — «у тебя такой вид, будто тебя сейчас тошнит». Именно так я себя и чувствовал. Мне хотелось сказать больше, но язык предательски не подчинялся. Я не мог пошевелить им из-за страха, скопившегося у меня внутри. Тут Артемида повернулась к залу. «У меня будет новая помощница», — провозгласила она. «Разумеется, если она согласится». «Нет», — пробормотал я. «Талия, дочь Зевса», — торжественно произнесла Артемида. «Хочешь ли ты присоединиться к охоте?» В зале воцарилось ошеломительное молчание. Я воззрился на Талию, не веря своим ушам. Она бы это улыбнулась так, словно ожидала этого. Она силой сжала руку Талии и выпустила ее. «Да, хочу», — твердо ответила Талия. Зевс поднялся с трона. Взгляд у него был озабоченный. «Дочь моя, хорошенько взвесь все». «Отец», — ответила Талия, — «завтра мне не исполнится 16. Не исполнится никогда. Я не хочу, чтобы в пророчестве говорилось обо мне. Я останусь со своей сестрой Артемидой. Кронос никогда больше не станет искушать меня». Преклонив колено перед богиней охоты, она начала произносить слова, памятные мне по клятве, которую давала Бьянка. «Торжественно клянусь своей богине Артемиде, что отныне отвращу свой взор от мужчин». Впоследствии Талия сделала нечто, удивившее меня не меньше самой клятвы. Подойдя ко мне, она улыбнулась и на глазах у всех собравшихся крепко обняла меня. Я покраснел. Но она оттолкнула меня и сжала мои плечи. Я сказал: «Я полагал, что теперь тебе запрещено делать это, то есть обниматься с мальчишками». «Я отдаю дань почести другу», — поправила меня Талия. «Я должна присоединиться к охоте, Перси. Душа моя не могла обрести покой после того, что случилось на холме полукровок. Наконец, у меня появилось чувство, что я дома. Но ты герой, и в пророчестве говорится о тебе». «Здорово», — пробормотал я. «Я горжусь тем, что я твой друг». Она крепко прижала к груди Аннабет, с трудом сдержавшую слезы. Потом она обняла Гровера, который едва не лишился чувств от радости, будто кто-то вручил ему пожизненный талон на бесплатные энчилады. Затем Талия встала рядом с Артемидой. «А теперь Афеотавр», — сказала Артемида. «Этот парень опасен», — предупредил Дионис. «Афеотавр же — великое искушение властью. Даже если мы пощадим мальчишку...» «Нет. Я оглядел всех богов. «Пожалуйста, не трогайте Афеатавра. Мой отец может спрятать его где-нибудь в морских глубинах или держите его в аквариуме здесь, на Олимпе, но вы должны защитить его». «А почему мы должны верить тебе?» — прогромыхал Гефест. «Мне только 14, — сказал я. «Если пророчество обо мне, осталось еще 2 года». «Два года для того, чтобы Кронос мог соблазнить тебя?» — спросила Афина. «За 2 года многое может измениться, мой юный герой». «Мама», — с отчаянием сказала Аннабет, — «это всего лишь правда, дитя. Надо быть плохим стратегом, чтобы сохранить жизнь животному или мальчику». Тогда поднялся Посейдон. «Я не позволю уничтожить морское существо, если могу помочь ему, а я могу». Он вытянул руку, и в ней появился трезубец. 20-футовое бронзовое копье с 3 остриями, мерцающее в голубоватом подводном свете. «Я ручаюсь за мальчика и за безопасность Афеатавра. Ты не возьмешь его с собой в глубины моря», — внезапно поднявшись, сказал Зевс. «Я не собираюсь давать тебе такой козырь». «Прошу тебя, брат», — вздохнул Посейдон. Жезл громовержца появился в руке Зевса. Исходившее от него электричество наполнило зал с запахом озона, как при надвигающемся шторм. «Ладно», — сказал Посейдон. «Я построю здесь аквариум для этого существа. Гефест мне поможет. Афеатавр будет в безопасности. Мы будем охранять его всеми доступными нам средствами. Мальчик не предаст нас, клянусь честью». Зевс задумался, но потом спросил. «Кто за?» К моему удивлению поднялось множество рук. Дионис воздержался. Воздержались также Арес и Афина. Но все остальные... «Принято большинством богов», — объявил Зевс. «Итак, поскольку мы решили не уничтожать этих героев, я думаю, следует оказать им почести. Начнем же торжество в честь триумфаторов». Вечеринки бывают скромные, а бывают, напротив, с размахом. И еще бывают вечеринки на Олимпе. Если у вас есть выбор, отправляйтесь на Олимп. 9 муз настроили инструменты. И я понял, что музыка может быть любой, какой ты сам пожелаешь. Боги могли слушать классику, а полубоги помоложе хип-хоп и все на одном саундтреке. Никаких споров. Никакой ругани по поводу выбранной радиостанции. Только просьба, чтобы музыка не останавливалась. Дионис расхаживал по залу между столиками с закусками, выраставшими как из-под земли, и какая-то прекрасная женщина шла с ним рука об руку. Это была его жена Ариадна. Впервые я видел мистера Де счастливым. Нектар и амброзия струились из золотых фонтанов. Блюда с закусками для смертных теснились на банкетных столиках. Золотые кубки наполнялись любым напитком, какой только пожелаешь. Гроувер прогуливался по залу с полным блюдом жестянок и энчилады, а также кубком двойного эспрессо-латте, бормоча как заклинание. «Пан! Пан!» Боги подходили один за другим, чтобы поздравить меня. К счастью, они уменьшились до обычных человеческих размеров, так что не могли случайно раздавить кого-нибудь из тех, кто явился на торжество. Гермес болтал со мной и находился в таком приподнятом настроении, что мне ужасно не хотелось говорить ему о случившемся с его любимым сыном Лукой. Однако не успел я собраться с духом, как Гермесу позвонили по Клодуцею, и он ушел. Аполлон сказал, что я могу воспользоваться солнечной колесницей в любое время, а если захочу, брать уроки стрельбы из лука. «Спасибо», — ответил я. «Но, по правде сказать, в этом искусстве я не силен». «Да ерунда», — ответил он. «Будем летать над штатами в колеснице и упражняться в стрельбе по цели. Вот будет потеха». Я извинился и стал протискиваться сквозь толпы гостей, танцевавших во внутренних двориках. Я искал Аннабет. В последний раз, когда я ее видел, она выплясывала с каким-то младшим божеством. «Надеюсь, ты меня не подведешь», — произнес сзади чей-то мужской голос. Обернувшись, я увидел Посейдона. «Папа, привет». «Добрый день, Перси. Ты хорошо справился». От его похвалы мне стало не по себе. То есть, конечно, это было приятно, однако я знал, как много он поставил на кон, ручаясь за меня. Это было намного легче, если бы остальные решили покончить со мной. «Не подведу», — пообещал я. Посейдон кивнул. Трудно было прочесть по лицу бога его эмоций, но мне показалось, что у него еще остались какие-то сомнения. «Твой друг Лука, он мне не друг», — выпалил я. Потом спохватился, что перебивать бога невежливо. «Извини». «Твой прежний друг Лука», — поправился Посейдон, — «однажды уже обещал нечто подобное. Он был гордостью и радостью Гермеса. Просто помни об этом, Перс. Даже самых отважных может ожидать падения». «Лука здорово грохнулся», — согласился я. «Он погиб». «Нет, Перси», — покачал головой Посейдон. «Лука жив». «Что?» «Я думал, Аннабет сказала тебе. Лука не умер». Я видел его. Его корабль отплыл из Сан-Франциско с останками Кроноса. Он отступит и перегруппируется, прежде чем напасть на нас снова. Я приложу все силы, чтобы наслать бури, которые разрушат его судно, но он заключает союзы с моими недругами, более древними духами морской стихии. Они будут сражаться, чтобы защитить его. «Но как же он мог выжить?» — спросил я. «Упасть с такой высоты — верная смерть!» «Не знаю, Перси, но берегись его!» Посейдон с мрачным видом покачал головой. «Он опасен более, чем когда-либо, и золотой саркофаг все еще у него набирает силу». «А этот атлас?» — спросил я. «Что помешает ему скрыться снова? Разве он не может заставить кого-нибудь подержать небо? Ну, за него!» Отец только презрительно фыркнул. «Если бы это было так просто, он давно бы уже сбежал». «Нет, сын. Проклятие небес может лечь только на Титана, одного из сыновей Геи и Урана. Любой другой может выбрать это бремя только по своей воле. Такое может совершить лишь герой. Человек, обладающий великой силой, добрым сердцем и недюжей отвагой. Никто из войска Кроноса не осмелится взять на себя такую ношу даже под страхом смерти». «Это сделал Лука», — сказал я. «Он освободил Атласа. Затем хитростью завлек Аннабет и использовал ее, чтобы заставить Артемиду принять тяжесть небес на себя». «Да», — Посейдон задумался. «Этот Лука — интересный экземпляр». Думаю, он хотел сказать еще что-то. Но как раз в этот момент раздалось мычание Бесси. Несколько полубогов вздумали поиграть с его водяной сферой, весело перебрасывая его над толпой. «Пойду-ка я присмотрю за ним», — проворчал Посейдон. «Мы не можем позволить, чтобы в Афиатавра играли, как в пляжный волейбол». «Всего тебе хорошего, сын. Думаю, в ближайшее время нам будет не до разговоров». С этими словами он ушел. Я уже собирался снова отправиться на поиски Аннабет, когда рядом раздался другой голос. «Знаешь, твой отец очень рискует». Обернувшись, я оказался лицом к лицу сероглазой женщиной, настолько похожей на Аннабет, что я чуть было не назвал ее так. «Афина». Я постарался, чтобы в моем голосе не прозвучала обида. Но, кажется, мне плохо удалось. «Не суди меня слишком строго, полукровка», — сухо улыбнулась богиня. «Мудрый совет не всегда популярен, но я говорил правду. Ты опасен. А вы никогда не рискуете?» «Очко в твою пользу», — кивнула она. «Возможно, ты еще можешь оказаться полезным. И все же твоя роковая слабость может уничтожить всех нас, ровно как и тебя самого». Сердце мое неистово застучало. Год назад мы с Аннабет говорили о роковых слабостях. У каждого героя есть хоть один такой изъян. У нее, как сказала Аннабет, это гордыня. Она верила, что способна на что-нибудь такое, ну, скажем, подержать мир на своих плечах или спасти Луку. А вот о своих слабых сторонах я не знал. Кронос знает о твоей слабости, даже если ты сам не знаешь о ней. Он умеет изучать своих противников. Подумай, Перси. Афина поглядела на меня почти с жалостью. Как он манипулировал тобой? Сначала отобрал мать, затем твоего лучшего друга Гроувера, и вот теперь мою дочь Аннабет. Каждый раз ты любил тех, кто невольно заманивал тебя в ловушки Кроноса. Твой роковой недостаток — это верность людям, Перси. Ты не умеешь смириться с потерями. Чтобы спасти друга, ты готов пожертвовать целым миром. Для героя пророчества это очень-очень опасно. Я сжал кулаки. Это не недостаток. Только потому, что я хочу помочь своим друзьям, самые опасные слабости — те, которые легко использовать, — сказала Афина. Зло побороть не так трудно, а вот недостаток мудрости очень и очень непросто. Я хотел выразить и не смог. Афина была чертовски умна. «Надеюсь, мудрое решение совета со временем окажет свое действие», — добавила она. «Но я буду наблюдать за тобой, Перси Джексон. Я не одобряю твоей дружбы с моей дочерью. Думаю, это не слишком умно с обеих сторон. Если же устои твоей верности пошатнутся...» Она вперила в меня холодный серый взор, и я понял, каким страшным врагом может стать Афина. Во сто крат хуже, чем Арес или Дионис, а может, даже и мой отец. Афина никогда не сдастся. Она никогда не поступит опрометчиво или глупо, даже если ненавидит тебя. А уж если наметит какой-то план, он не даст сбоя. «Перси», — окликнул меня Аннабет, пробегая сквозь толпу, но тут же остановилась, увидев, с кем я говорю. «Ах, мама, оставляю вас», произнесла Афина. «До поры до времени». Богиня повернулась и широкими шагами пошла сквозь толпу, которая расступалась перед ней, словно она несла Эгиду. «Тяжело тебе с ней пришлось?» — спросила Аннабет. «Да нет», — ответил я. «Нормально». Аннабет заботливо оглядела меня. Дотронулась до седых прядей в волосах, так же, как и у нее. Мучительное воспоминание о грузе атласа. Я так много хотел сказать ей, но Афина лишила меня уверенности. Я болезненно ощущал ее слова, словно удар под дых. «Я не одобряю твоей дружбы с моей дочерью». «Ну так что же ты хотел мне сказать?» — спросила Аннабет. Играла музыка. Люди танцевали на улицах. «В общем, я подумал, нас тогда прервали у Эстоверхолли, и, по-моему, я должен тебе танец». Аннабет медленно улыбнулась. «Хорошо, рби мозги». Я взял ее за руку, и не знаю, что слышали все остальные, но для меня звучал медленный танец. Немного грустный, но в то же время таящий себе надежду.